— Ты что? — слезы брызнули у нее из глаз прямо ему на руки. — Зачем такое? — Ничего, ничего. Горло у него дернулось. — Сейчас. Он отвернулся. Плечи судорожно вздрагивали. Глаша сбросила шубу, подошла к нему, прижалась к его спине, руки положив ему на плечи. Они долго стояли так. — Ну все, — сказала, оборачиваясь. — Все, прости. Он снял бушлат, и они сели друг против друга на стулья. Глаша смотрела на него, не отрываясь. — Сильно изменился, — усмехнулся Лазарь. Голова, коротко стриженная, была у него теперь совсем седая, как серебро и сталь. Света не было в глазах, они были темны, и все черты стали жестче, резче. Но лицо было очерчено одной линией, и в ней не жесткость была, а красота и сила. — Сильно, — кивнула она. — Ты такой красивый стал, что мне страшно. — Красивый, что страшно? Он был невесел, но все же не сдержал улыбку. — Ну да, что я и что ты. — Что я, понятно. — А ты? — И что я, понятно, — перебила его Глаша. — Только мне все время плакать хочется. И так из-за меня наплакалась довольно. Она забыла, как он смотрит широкими глазами, как говорит. Забыла все неожиданные, все живые его обороты. — Нет, — она покачала головой. — Когда же наплакалась? Я ведь и не знала, что с тобой случилось. — И ладно. — Не ладно. — Глашенька, — жалобно сказал он, — ну о чем мы говорим, а? Давай целоваться лучше. Она засмеялась, села ему на колени, и они стали целоваться. Это занятие так их увлекло, что они целовались и целовались, пока губы не заболели. А у Глаши даже опухли, наверное. Лазарь заметил это и перестал ее целовать. Осторожно снял ее со своих колен и поднялся. — Тебе надо уходить? — испугалась Глаша. — Не надо. Если ты позволишь, останусь. — Что смеешься? — Ты так смешно сказал, — объяснила она. — Церемонно очень, позволение просишь. — Ну а как еще? Вот так вот теперь. Слова их были угловаты и со стороны, наверное, звучали странно. Но не было никакой стороны, которая имела бы для них значение. — Я ничего не привезла, — вспомнила Глаша. — Я ведь даже не знала, разрешат ли мне тебя увидеть. То есть не разрешат ли, а... Она замолчала. — А что? — спросил он. — А ты захочешь ли? Вот что не знала. — Я чуть не умер, Глаша, когда мне сказали... Его горло судорожно дернулось. — Когда сказали, что ты приехала? — Почему? У тебя с сердцем что-нибудь, да? — испугалась она. — В каком-то смысле, да. Он улыбнулся. И снова улыбка получилась невеселая. Оглядчивое сердце стало, вот ведь что. — Оглядчивое? — удивительно переспросила она. — Да, не понимаешь? Раньше я все вперед шел и вперед, и все у меня было при себе. Не оглядывался я душой, а теперь оглядываюсь. Может, от того, что ничего мне впереди теперь не надо? Он заглянул ей в глаза, виновато погладил ее руку. — Непонятно, — говорю. — Отвык. — Все ты понятно говоришь. Она взяла его руку, приложила к своей щеке. — Я тебя люблю. Как же мне может быть непонятно? Он вздрогнул при этих ее словах. — Что ты? — встревоженно спросила она. — Не верится, — глухо произнес он. — Мне не веришь? — Себе. Не может со мной такого быть. — Да чего же не может быть-то, Лазарь? — воскликнула она. — Чтобы ты меня любила. Жалкий я стал, Глаша. Таких не любят. Сочувствуют, может. А ты мне и сочувствовать не должна. В нем действительно мелькнуло что-то жалкое, когда он говорил все это. Или жалостное, жалобное. Она не знала, как это назвать. Горько ей было это видеть и чувствовать в нем. — Ты есть, наверное, хочешь? — сказала она. — Не хочу, — он покачал головой. — Как-то все из меня ушло. Вытекло, как из бурдюка пробитого. Не осталось желаний. Ни сильных, настоящих, ни мелких даже, как вот поесть, попить. — Почему ты сюда попал? — спросила она. — Потому что половину срока отсидел. Перевели со строгого режима на поселение. — Я не об этом. За что тебя посадили? — Не все ли равно? Он поморщился. — Тебе не все ли равно? — означал его вопрос. — Мне не все равно, — сказала она. — Это долго рассказывать. — Я не спешу. Не в спешке дело. Скучно это. Ну, с властью не поладил. Больше сажать меня было не за что. Или... Лазарь замолчал, словно споткнулся.